Вот подарил сдуру Виндадора истопнику, потом так жалел, так жалел. Все представлял, какая книга-то была хорошая, да как ей на полке славно было стоять. Чисто и тепло, да как она бедная, в неприбранной избе, унылой и прокуренной у стопника валяется. Может, на пол свалилась, а старик сослепу и не заметил.